Господа, господа, сюда, здесь тень и как будто прохладнее. Ну что ж, тут и остановимся, выбирать не приходится. Семен, стой, прибыли. Телеги и повозки стали одна за другой останавливаться на краю великолепной поляны, примыкавшей к подошве горы. Ранее решено было устроиться пониже, но Хастатовы, муж и жена, имевшие поместье по всему Кавказу, знаменитые «Шелковые» и «Земной рай», воспротивились, уверяя, что через 3/4 часа вся компания угорит от жару. Их послушались, как местных знатоков, и отправились дальше. Здесь и впрямь лежала благодатная тень, за кустами шумела сердитая речка, и было относительно ровно, можно разместиться. Прислуга принялась выгружать корзины, самовары и предусмотрительно захваченные из города дрова. Раскидывались походные стулья, расстилались ковры. Следом за повозками стали подъезжать всадники, офицеры, молодые чиновники и дамы, которые предпочли добираться верхами. Послышалась привычная французская речь, засверкали на солнце эполеты и кружевные зонтики. Все общество было оживлено прогулкой. — А где же Васильчиковы, брат и сестра? — Да вы же знаете, Мари неутомима. Сабон кавалье, опытная наездница. — Княжне, скучно наше общество, — обронила щурясь Адель де Мариньи. — В отсутствие господина Лермата ей никто не мил. — Помилуйте, как можно? Это же гран скандаль. Лермат будет взят под стражу тотчас же по возвращении из дела. На том случае, если не сложит там голову. И старый князь Васильчиков не допустил бы ничего предусудительного. Да разве в наше просвещенное время дочери слушают советов отцов? Нынче не 18 век. Не знаю, как ваши, а мои слушают, объявила миловидная княгиня Белосельская Белозерская. И Васильчиковы слушают. Полно вам, княгиня. Всему Кавказу известно, что Мария, как это, неравнодушна к этому молодому человеку. Мы все когда-то непременно увлекались то романическим героем, то проезжим драгуном. Да вы вспомните хоть свою молодость, дорогая мадам де Мариньи. Я была увлечена своим учителем пения, мсье Анчелотти. И Мажене, вообразите, он был итальянец. А голос в вашей молодости, должно быть, все было по-другому. — заметила Адель, задетая тем, что несносная княгиня в разговоре сделала ее своей ровесницей. — А в наше время девицам все сходит с рук. — Так, может, статься, исходить-то нечему. Мари с братом не спеша подъехали к поляне, и княжна сразу уловила, что говорят о ней и Мишеле, и говорят неприятные. — Прогуляемся еще немного, Александр. И она легонько хлестнула в лошадь. «Злые языки страшнее пистолета, сестра, так сказал поэт», — Мари повела плечом. «Мне все равно». Некоторое время они ехали рядом молча. Александр не решался заговорить, а потом все же произнес. «Отец утром получил депешу от генерала Голофеева». Мари стремительно оглянулась на брата. «Вести хорошие», — поспешил досказать тот. «Генерал доносит, что от Дуду-Юрта через Большую Агатку отряд последовал к Чахгири, где встретил большое число неприятелей. Полковнику Врангелю и Мишелю с его казаками было приказано вытеснить неприятеля, что они и проделали самым удачным образом. Генерал пишет, что исступление отчаянных мюридов не устояло против хладнокровной русской храбрости». «Мишель не ранен?» «Нет-нет, вылазка закончилась благополучно. Генерал в сомнении. Зная о положении Мишеля, он даже представление к награде подать не может и считает это несправедливым по отношению к Лермату». «К Мишелю вообще несправедливо. Он совсем не такой, каким хочет казаться. Мари, tu vis dans un monde fantastique. Ну, ты живешь в мире фантазий. Ну и пусть. Мы самые пустые фантазии, все же лучше злобы и яда этих Аделей и Дегелей. И что ж ты думаешь, Мишель на самом деле мог стрелять в этого глупого Лупеску? Признаться, нет, не думаю. Но кто мог застрелить его? Мари так хотелось рассказать, что она узнала. Но нельзя. Брат тотчас же запретит ей даже упоминать об этом деле. Но можно попробовать кое-что узнать так, чтобы Александр ничего худого не подумал. Я давно собираюсь спросить тебя, чем занимается на Кавказе муж госпожи де Мариньи? Толком не могу сказать. У него некая сложная миссия от голландского правительства. Впрочем, ходили слухи, что он темная личность, прислан шпионить. И ему разрешают? Да ведь ничего не известно, Мари. Салонные разговоры. Почему в России иностранцы всегда в таком почете? Их ласкают, слушают, приглашают в хорошие дома. Будь он 100 раз ничтожество, но ведь иностранец. И непременно станет проповедовать, как нам жить, а мы станем слушать и соглашаться, что в Голландии гораздо лучше устроено, чем в России. Так со времен Петра I появилась Мария. Уверяю тебя, если бы ты приехал в Голландию и пошли бы разговоры, что ты шпионишь, тебя моментально выдворили бы. А у нас терпят. Что-то взъелось на этого Марини. Его самого я не знаю. Но его жена конченая интриганка. Она паучиха. Помнишь, как я в детстве пугал тебя пауком? Этого не забудешь. А Лупеску служил? Он помещик, богач, да еще румын. К чему ему служить? Чтобы тоже шпионить, предположила Мари, и брат засмеялся. Нынче тебе что-то такое мерещится, Мари. А как они сошлись? Лупеску, мадам Марини и Дегель. Они совсем не одного круга. Аристократы и безродные Лупеску, хочешь ты сказать? Мария Васильчикова придержала лошадь. Брат приподнял ветку, нависшую над тропой, чтобы Мария не задела шляпой. Аристократы — наши мама и папа, Александр. И Лермат. И граф Михаил Семенович с Елизаветой Ксаверьевной. И Белосельские и Белозерские. А Дегелли и Мариньи — эспесе, шантропа. Excusez moi, прости меня. И все же, чтобы сойтись... Нужно нечто общее. Что у них может быть общего? Мари, меня никогда не интересовала общность Лупеску с кем бы то ни было. Или это Юлия подружилась с Аделью, а та познакомила мужа с подругой? Мне кто-то говорил, что Мариньи приехали вместе с Дегелем на его яхте. А с Лупеску они познакомились здесь, в Пятигорске. Лупеску тоже прибыли одновременно с ними? Похоже, что так. Мари подумала, что это небольшое общество... составляет некий тайный заговор. И Мишель почему-то оказался их жертвой. Как узнать, почему? Мари, мне кажется, пора возвращаться. Нас наверняка ждут. На поляне было шумно и весело. Общество разместилось под зонтиками и растянутыми полотняными тентами. Официанты подавали вино и фрукты. Кто-то из офицеров наигрывал на гитаре «Не искушай меня без нужды», только вошедший в моду романс Михаила Ивановича Глинки. «Спойте, Алексис», — обратилась к офицеру Адель. «Ах, что у него за голос! Может сравниться с голосом самого мсье Анчелотти, княгиня?» Белосельская, недовольная сплетнями вокруг Васильчиковых, сделала вид, что не слышит. Завитой напомаженный Алексис поудобнее перехватил гитару и запел. Голос и впрямь был хорош. И тут Мари вдруг осенила. Ей захотелось тотчас же вскочить и побежать на поиски Дуняши, хлопотавшей у столов. Но этого делать было нельзя. — Василий! — окликнула она братнего денщика. — Пришли ко мне, голубчик, Дуняшу, да поскорее. Скажи, чтобы захватила шелковую косынку, а то сильно печет. Денщик кинулся выполнять приказание. Кудрявый офицер допел, все зааплодировали. Марии необходимо было, чтобы он продолжал выступление. — А какая прелесть! — заговорила она с неестественным оживлением. «Кельшарм! Как вы правы, госпожа де Мариньи! Une voix magnifique! Что за голос? Спойте же еще!» «Просим, просим!» — раздалось со всех сторон, и польщенный Алексис вновь запел. На этот раз Дуняша успела. Запыхавшись, она подбежала к барышне и попыталась накинуть ей на плечи косынку, но княжна вдруг схватила ее за рукав и потянула, заставляя нагнуться пониже. «Слушай же!» — сказала она ей на ухо. — Тот голос или не тот? — Какой голос? — не поняла горничная, но княжна так дернула за платье, что Дуняша чуть не уткнулась носом в ее шляпу. — Да слушай ты! — почти неслышно велела княжна. Алексис продолжал петь, как и положено, с чувством. У Дуняши округлились глаза. Она так и замерла с косынкой в руках. Мари посмотрела ей в лицо, и горничная быстро и незаметно кивнула. — Юлия Лупеску принимала в своей спальне именно этого человека.